Работа шла быстро и сноровисто. Штиль. Удачно, без повторных заходов, связались веревками с кречетом, и доктор перебрался на него. Потом, без нервотрепки и ругани, отбункировали Ключевского и забрали с него Танюшку Конькову, милую юную женщинку, которую из шлюпки подхватили сразу с десяток рук. Смущенная, раскрасневшаяся от волнения, хоть и недолгое, а в связи с тишиной и неопасное, но все же путешествие в шлюпке по океану, Танюшка Конькова улыбалась всем сразу, кивала: «Да-да, чувствую себя хорошо», пожимала чьи-то руки, засмеялась, когда Юрик вдруг преподнес ей забавного, сшитого собственными руками из тонкого брезента, набитого ветошью, зайца, и ахнула от восторга, увидев люльку-лодочку из красного дерева, которую боцман поставил на палубе возле трапа. Шумной толпой все проследовали в госпиталь, в тесной, но уютной каюте которого предстояло совершить плавание на родину Танюшки. И тут уж как-то так получилось, что Юрик всех быстро выпроводил из каюты, сказав при этом, что доктор поручил ему принять Танюшку. И когда они остались вдвоем, помог ей раздеться. Сволок с нее тяжелый, непромокаемый ракан, стянул рыбацкую куртку и тяжелые резиновые сапоги, достал из ее чемодана теплый байковый халатик. Странно. Камбузный матрос Таня Конькова безропотно подчинялась ему и даже переоделась, попросив лишь отвернуться. Они будто были давным-давно знакомы, будто всегда были большими добрыми друзьями. «Руки замерзли от чего-то», — сказала она, сев на койку. «Заледенели. Ну-ка, дай мне их». Юрик взял руки Танюшки в свои, подул в ладони, поглядел в ее лицо, улыбнулся. «Сейчас я нагрею тебя горячим чаем с очень вкусными пирожками, и ты ляжешь и заснешь». «Лягу и засну», — покорно ответила Таня. «Как все странно». «Да, я засну. Все же это плавание в шлюпке по океану. Знаешь, дельфин возле борта выглянул и поглядел на меня, ну, точно как человек. И знаешь, будто что-то хотел мне сказать, но лишь тоненько так свистнул». «Это я приказал дельфинам сопровождать тебя», — очень серьезно ответил Юрик, — «чтобы ты была в полнейшей безопасности». Свистнул. Это он передал от меня привет. А вот и наш кок Федор Петрович. В каюту стукнули, и весь белый, хрустящий, накрахмаленным передником вошел кок с подносом, на котором стояли чайник, чашки и тарелка с пирожками. Ах, какая удача этот Штиль! За день отбункировали 5 траулеров, треть всех судов Южной экспедиции. Да если так дело пойдет и дальше, они тут за 3 суток управятся. Заполняя журнал в конце своей вахты, Русов привычно кинул взгляд на барометр. Стрелка, как отличный солдат, стояла ровно вверх на делении 76. Обещая на ближайшие 2-3 суток спокойную, устойчивую погоду. И весело подмигнул вошедшему в рубку Куликову. «Молодец, точен. Вызови-ка мне коряка, Жора. Что-то наш доктор загулял. Я же должен что-то писать в журнале». «Доктор наблюдает за больным», — весело ответил Жора. «Неужели это не ясно, товарищ Старпом?» Он вызвал коряка, попросил подозвать к радиотелефону доктора, сказал: «Док, Чиф на связи, говори». «Николай Владимирович, дело тут такое», — промямлил доктор. Врать он не умел, не любил, но ведь надо было что-то говорить. «Видите ли, как бы вам сказать, вроде бы осложненицы у моего больного. И вы решили немного понаблюдать за ним?» — помог ему Русов. — Решили побывать на коряке до утра? — Вот именно! — радостно воскликнул доктор. — Видите ли, посад, пускай доктор побудет ночку на коряке, — вступил в разговор неизвестно кто. — Мы доктора знаем. Отличный мужик. — Да и Анна не какая-нибудь, — подал еще кто-то голос, засмеялся, поняв бестактность своей поддержки доктору, добавил, — неопытная в хирургических делах. — Что накричите, док? — прервал добровольных защитников Русов. — Того и гляди, начнется новый совет с участием всех траулеров. — Все нормально, Коля, все нормально. Вернусь на посад, доложу. Так как насчет моего пребывания на коряке? Да, доктор, оставайтесь до утра. Будем давать топливо Омеге, она где-то возле вас спасется, тогда и подберем тебя. Но чтоб глаз у механика был, что ватерпас. Тут все серьезно, Коля, честное слово, отозвался Гаванев. Ну, до утра, до встречи. Посад! Посад, слышите меня? Топливо и воду получили полностью, можем отвязываться. Послышался в радиодинамике голос вахтенного помощника капитана траулера Ардатов. Киноху нам только верните, мичмана Панина. А мы вам подарок для Тани Коньковой перешлем. Хорошо, Ардатов. Сейчас расстыкуемся. Киноху вам отсылаем, сказал в микрофон Куликов. Началась уже его вахта. Жаль, но картина покалечена. Вырезаны кадры там, где девушка Панина обольщает, помните? Показывает ножку с подвязкой. А вы «Золотого теленка» досмотрели? Запакуйте коробки как следует, не подмочите. Все посмотрели. Лучше Юрского никто Бендера не играл. Посылайте своих ребят в корму. Наш боцман уже там. Дмитрич! Меняйтесь картинами, да отвязывайтесь. Слышишь меня? Слышу, Кулик, слышу. Все сделаю как надо, не волнуйся. Боцман! Не Кулик, а Георгий Николаевич Куликов. Да-да, Кулик, Георгий Николаевич. Уже тянем плотик с кинохой от Ардатова. Марина подала о себе весть на четвертые сутки после появления пассата на промысле под вечер. Поздно хватилось. Только что отдали бакштов последнего из судов экспедиции, а был им потрепанный в штормах, продутый ураганными ветрами этих гиблых южных широт, траулер «Алюторка». Марина дала о себе знать резким ледяным шквалистым ветром. Глухо взвыв, он пронесся над океаном, сорвав с небольших волн легкую белесую пыль. Пассат тяжело колыхнулся под напором тугого потока воздуха, и буксирный трос «Алюторки», который еще не успели скинуть с кормового кнехта, звонко бабахнув, как из ружья, лопнул, но не посередке, а у основания гаши, так что вред случился небольшой. «Отвязались тут ее!» — весело прогудел голос вахтенного «Алюторки». «Не успела нас прихватить во время бункеровки, стерва!» «Ну, до новой встречи, мужики! Танюхе привет!» «Док, ты уж там постарайся, чтобы все ладненько у нее получилось, чтобы малец или деваха были крепенькими, здоровенькими!» «Да, на вахте! В приданом-то мы бутылочку фуфыги завернули, так что, как дитя народится, выпейте за его здоровье. Суши, привет! Родине, привет! Удачи вам! Большой удачи!» — отозвался в микрофон Русов и кивнул Шурику Мухину. Тот потянул рычаг тифона, и посад проревел торжественно и бодро. «Уловов вам больших, ребята!» Набирая скорость, вспенивая винтом в воду под кормой, мимо пассата прошел траулер. Рыжий от ржавчины, с покореженными фальшбортами и вмятинами на корпусе, он представлял собой грустное зрелище — трудяга, работающий на износ. Русов вздохнул, Когда-то и он работал на рыбачках, на малых, средних и больших морозильных траулерах. Знал, что гоняет их и в хвост, и в гриву. Что стране с каждым годом нужно все больше и больше рыбы, судов не хватает. Что районы промысла с каждым годом все больше отдаляются от портов. Вон куда забрались камчадалы. И что же? Не успеет траулер вернуться в порт, как его уже вновь выгоняет в дальний поход. Машина молотит, палуба пока еще не прогнила. В море, друзья, в море! Гонит из портов рыбаков начальство. Подремонтируйтесь на переходе. И в чем-то начальство право. Порой, чтобы добраться до района промысла, надо потратить 18-20 суток беспрерывного, безостановочного движения. Конечно, за это время многое можно подправить на судне. И, конечно же, не сидят без работы команды. Сдирают ржавчину, шкрябают корпусы надстройки, суричат и красят железо. Настраивают поточные линии в рыбораздаточных цехах, подшивают свежими досками или кусками железа палубу, ремонтируют все, что требует ремонта, но главный-то двигатель не остановишь. Молотит он и молотит бедняга, выжимает из себя все свои возможности и силенки, и молотить ему безостановочно 6 долгих напряженных месяцев, повергая механиков в каждодневный страх. А ну, как что-нибудь в нем полетит. Какая-нибудь важная деталь гикнется. Ведь не было на берегу достаточного времени на профилактику. И порой ломаются двигатели, умирает горячее мощное сердце траулера, не выдержав чудовищных, без малейшего отдыха нагрузок. Волокут тогда траулер в порт, волокут тысячи миль, волокут, потому что вытолкнут был этот траулер в море до того, как прошел полный такой необходимый ему ремонт. И получается, что убытки от этого перекрывают всю прибыль, которая была достигнута за счет сокращения сроков ремонта доброго десятка судов. Прощально проревев еще 2 раза, Алюторка скрылась в бурной соленой метели. Вздохнув еще более мощно, Марина вздыбила воду, рассеяла волны соленой капелью, взметнувшейся над океаном. Развернувшись кормой к тугому напору все усиливающегося ветра, пассат направился вверх к экватору, за незримой нулевой широтой которого лежало такое желанное, родное северное полушарие. Анатолий Петрович, вы мне еще не объяснили, как капитану танкера, отчего так долго затянулась ваша командировка на другие суда. Горин поднялся из кресла, прошелся по каюте. Вид у него был очень строгим. Каким-то чужим, если можно так выразиться, показался Русову сейчас капитан. Холод в голосе, холод во взгляде. Этот сдержанный официальный тон, откуда он, зачем? Ведь в общих чертах капитан знает, где был Гаванев и что делал на траулерах. Горин опустился в кресло, поиграл спичечным коробком, властно поглядел на откинувшегося к спинке дивана доктора. «Докладывайте же, я жду». «Но вы же знаете, Михаил Петрович, что Кречет обратился с просьбой о помощи, и я выполнял врачебный долг». Доктор улыбнулся, пожал плечами, но капитан не улыбнулся в ответ. И Гаванев распрямился, кашлянул и потускневшим голосом продолжил. «У матроса Соболя оказалась серьезная рваная рана справа в височной части черепа. Я обработал рану, зашил. К счастью, сотрясения мозга не было. Почему вы заночевали на коряке? Какая в этом была необходимость? Я разговаривал с капитаном коряка. Механик абсолютно здоров. Глаз у него давным-давно вылечился. не вылечился, а я ему глаз вылечил. И надо было... Послушайте, капитан, что это вы так на доктора наседаете? Пересадка с пассата на кречет. Серьезная работа там, затем пересадка с кречета на коряк. Все это потребовало от доктора напряжения всех его сил. Вступился за гавань Варусов. Вымотался наш доктор, неужели не ясно? К тому же наступил вечер, темень, тьма египетская. К чему же излишний риск? И я разрешил доктору переночевать на коряке. Простите, Михаил Петрович, я не понимаю тона вашей беседы с доктором. Вместо того, чтобы поблагодарить человека, ведь он побывал еще на трех траулерах и оказал помощь 14 матросам и механикам, вы устраиваете какой-то допрос. В чем дело? А дело в том, что на пассате идут разговоры, что он не просто ночевал там, а ночевал в каюте у докторши. А это, между прочим, наверняка вызвало у отдельных членов экипажа траулера нездоровый интерес, излишнее возбуждение и неуверенность в моральной чистоте как нашего уважаемого доктора, так и врача траулера «Коряк». Так что ждите в управлении телегу. Капитан, я же не мальчишка. Доктор покраснел, шумно передохнул. И потом у нас с Саней самое серьезное намерение. У вас, Анатолий Петрович, серьезное намерение, саркастически сказал капитан. А мне в управлении давать объяснения. Я все беру на себя, сказал Русов. Слышите, капитан? Да уж надеюсь. Капитан опять прошелся по каюте, сел, нервно потер руки. И доктор, и Русов молчали. Отчего-то Русову казалось, что вот сейчас Михаил Петрович Горин устало улыбнется, махнет рукой, скажет, что это я. Все нервы, нервы. Не попить ли нам крепкого чайку? Но капитан молчал, морщился, потом сжал руками виски, пошарил взглядом по столу, потянулся к коробочке с лекарствами, открыл. Она была пуста. «Чуть не забыл», — сказал Гаванев и достал из кармана коробочку. «Редкое французское лекарство. Аня тоже мучается головными болями. Немного оставила себе, а это вот переслала». «Спасибо», — пробормотал Горин. Перед тем, как лечь спать, Русов совершил привычный обход судна. Подгоняемый попутным 9-бальным ветром, танкер шел строго на север. Мощно работала главная машина. Громыхнула железная дверь, ведущая вниз в жаркое, насыщенное запахом солярки и масла машинное отделение. Послышался озабоченный голос стармеха Володина. «Про всемогач не забывай, Сашок. Поглядывай, слышишь?» Коридор на какое-то мгновение наполнился тугим мерным гулом, а потом дверь с лязгом захлопнулась, и в коридоре стало тише. Володин прошел навстречу Русову, кивнул, лицо у него было озабоченным, и этот кивок означал «Все в порядке, чиф». И Русов ему ответно кивнул. «Вот и хорошо, дед». Оглянулся. Чем он встревожен? Наводил на камбузе чистоту кок, драил мелом и суконкой кастрюли. При виде старшего помощника он сморщился и проворчал. «Печенку, ля строганов, им подавай. Ресторан, видите ли, им тут, а не пароход!» «Отличная была сегодня печенка, Петрович», — похвалил повара Русов и хлопнула его по плечу. «Ну что ты все ворчишь?» «Отличная!» — взвелся окок. «А кто картоху для пюре толок? На всю ораву? 20 глоток. А руки-то одни?» Кок вскинул тонкие жилистые руки и повернул вверх ладони. Да у меня от толкушки уже мозоли. Может, еще отбивную на завтра с косточкой потребуете? Что значит «потребую»? — усмехнулся Русов. Она же в меню на завтра. И не вздумай заменить ее на пшенную кашу. Кок вытаращил глаза, а Русов отступил к двери, быстро проговорив. «Мы тебя выдвигаем в победители соревнования, Петрович!» Толкнул дверь. «А завтра я тебе Шурика Мухина пришлю на подмогу, да Танюшку Конькову!» Захлопнул дверь. На камбузе что-то грохнуло. Наверное, Кок швырнул кастрюлю. «Если это так, то завтра придет с актом на списание. Мол, как по кочкам везете!» Посуда на палубу валится. Пускай только явится. Будет ему списание. А кто это еще в прачечной толчется? Русов открыл дверь. Возле стиральной машины стояла Таня Конькова, а у обширного чана для прополаскивания белья возился Юрик. Таня улыбнулась, оттопырив нижнюю губу, сдула прядку, упавшую на потный лоб. Лицо у нее было розовым, распаренным, доверчивые синие глаза широко открыты. И Русов улыбнулся, а потом посмотрел на застывшего с бельем в руках Юрика, согнал с лица улыбку, строго сказал. — Как это понять, Таня? — Юрик, в чем дело? — Да я чувствую себя прекрасно, — сказала Таня. — Вот честное слово. Вот прошлась по каютам, насобирала у мальчишек бельишко. Я уже ругал ее, — виновато проговорил Юрик. Она свое. Не могу я без дела сидеть, вот и помогаю ей, чтобы побыстрее управилась. Выстираем все, высушим, выгладим, подштопаю вещички, починю, пуговички пришью, — весело проговорила Таня. Глядишь, и для меня времечко незаметно пролетит. А вы не сердитесь, а? Ну, хорошо. Хорошо. Юрик, ты уж последи, чтобы она не перетрудилась, — сказал Русов. Заканчивайте работу, уже поздно. Во многих каютах было темно и тихо. Моряки спали, а другие стояли на вахте. Горел еще свет у боцмана, и Русов заглянул к нему. Был боцман не один. На низенькой скамеечке возле койки сидел Шурик Мухин, и Василий Дмитриевич показывал ему какие-то замысловатые морские узлы, вязал их неповоротливыми на вид толстыми, но очень ловкими пальцами. А вот гафельный. Его надо вязать одной рукой, второй-то за рею надо держаться. А вот этот называется полицейским. Каторжным. Видишь, две петли получается. Черта с два такое развяжешь. Ну-ка, Тимоха, давай лапы. Шура, спать, — сказал Русов. Ночью будешь зевать, как бегемот у рулевой колонки. Шляфен, шляфен, юноша!